Я не нашла, что сказать, а Клавка поплыла дальше, покачивая бедрами, а стоящие в коридоре на перекуре ранбольные ошалело глядели ей вслед до тех пор, пока она не завернула в процедурку, вильнув напоследок задом так, что ребята даже охнули. «Вот она какая-то Клавка оказалась», — думала я, ища и не находя слова, какими можно ее обозвать. И только в туалете, в который я побежала мыть руки после этого разговора, у меня вспыхнуло в голове одно слово — «мародерка». Да-да, мародерка. Весь этот день я ходила какая-то хмурая. Все валилось из моих рук, и я стала как-то подозрительно поглядывать на всех наших девочек. Неужели среди них есть тоже такие? Да нет, у нас чудесные девчушки, милые, добрые, чистые. Но ощущение, что меня вымазали в какой-то грязи, не проходило несколько дней. «Привет с фронта! Здравствуйте, Ниночка!» Это постоянное обращение «Привет с фронта», которое первое время меня как-то раздражало, не может ничего другого придумать. Сейчас вдруг обрело для меня какое-то определенное звучание. Эти слоги «привет», «фронта» показались мне какими-то отголосками артиллерийской канонады, далекими звуками передовой, которые доносятся до меня вместе с письмами Ведерникова. Я, конечно, не получила от вас еще письма. Да это и понятно из-за перемены моего адреса, но я чувствую, как оно идет где-то и приближается ко мне. На нашем участке пока тихо, стоят чудесные дни. Вообще летом война легче. Не мерзнешь, ходишь в сухой одежде, снабжение регулярное. Мне очень досталось весной 42-го на Северо-Западном фронте. Тогда залило водой все окопы, и мы ходили все промокшие до нитки. А здесь пока хорошо. Оборудовали по всем правилам свои позиции и не особенно тревожимся при артобстрелах и бомбежках. Да они и не очень часты. Главное, начнется, наверное, не у нас. Нина, вы, конечно, тоже задумывались о смысле жизни. Я начал думать об этом лет 16 и перечел уйму разных философов. Но потом этот вопрос как-то отошел от меня, и я думал насовсем, но вот сейчас почему-то опять стал задумываться. Может, потому, что наша жизнь здесь очень однообразна и есть время для размышлений. Я прожил 20 лет и, конечно, ничего не успел в жизни сделать. Да и не мог, учился, мечтал об университете, читал. Но вот чего скрывать, моя жизнь может оборваться в любую минуту, в эти самые 20 лет. Ну и для чего же она была, это моя жизнь? Неужели нет смысла в моем появлении на свет, в прожитых годах и в моей смерти, если она произойдет? Не может же этого быть. Он должен быть, этот смысл. Но в чем? А если все случайно? И наша Вселенная, и наша Земля, и люди на ней, и я. Что тогда? Значит, все. Все бессмысленно. И когда подумаешь так, то становится как-то страшно на душе и очень пусто, словно вынули из нее что-то. Ладно, хватит об этом, а то вдруг вам будут скучны мои рассуждения. Знаете, я перестал отдавать свои наркомовские 100 граммов ребятам. А выпиваю их сам. После них как-то спадает напряжение. Лучше мечтается, и, что главное, ярче вспоминаетесь вы. Кончаю писать. Что-то зашевелились фрицы. Стреляют из пулемета на левом фланге. Напишите, что вы думаете о смысле жизни. О смысле жизни вот вопросик. Господи, наверное, я все же дурочка, потому что, честно говоря, никогда об этом не задумывалась. Все-таки мужские головы устроены, видно, по-другому. Что же касается меня, то мне просто всегда было радостно и хорошо жить, несмотря на всякие мелкие неприятности. А раз радостно, чего же задумываться о каком-то смысле? Мы и родились, наверное, для того, чтобы радоваться жизни. Радоваться, что светит солнце, что над нами голубое небо, что кругом хорошие и добрые люди. И, наконец, есть любовь. Она-то дана для радости и счастья. Не знаю, что я ему отвечу. Что-нибудь накручу, должно же у меня хватить на это мозгов. Еще в школе я прочла Вересаева «Живую жизнь». Это о Толстом и Достоевском. Так вот, мне всегда был чужд и далек Достоевский с его психопатами. И я люблю Наташу Ростову. А Наташа, по-моему, не очень-то задумывалась о смысле жизни, а просто жила. Наверное, так и надо. Или я не доросла еще до таких вопросов? Но ведь Ведерникову надо ответить, и что-то умное. Ладно, буду дежурить ночью, что-нибудь досоображу на досуге. Ничего особенного умного мне придумать не удалось. Ночь выдалась беспокойная, маятная. Замучили черепники. Они самые тяжелые ранбольные и требуют особого внимания. Ходила то в одну палату, то в другую, носила утки, поила водой, давала снотворное, поправляла одеяло и так далее. Но письмо все же дописала. И в свои довольно-таки беспомощные рассуждения ввернула словечко «имманентный», чтобы сразить своей эрудицией Ведерникова наповал. Я вообще обожала иностранные слова и запоминала их сходу и навсегда, так же, как и необычные и труднопроизносимые имена отчества и фамилии, вроде, например, Соломеи Абрацумовны. Закончив письмо, я еще раз перечитала Ведерниковское, и у меня сладко защемило в сердце, когда я дошла до последних строчек. Он заканчивал свои письма теперь так. «А теперь я мысленно говорю вам те купринские слова из гранатового браслета, которые не решаюсь произнести вслух. Господи, неужели у меня настоящая любовь? Как хорошо! На другой день после ночного дежурства я, как пришла, сразу же залегла спать, но через несколько часов меня разбудили. Пришла зачем-то одна девочка, с которой я училась в школе. Была она худенькая, бледненькая, плохо одетая, но когда я спросила ее, как она живет, она начала безбожно хвастать. Живет прекрасно, замужем за геологом, который сейчас в экспедиции, а сама она работает в торговле и всем обеспечена. Потом она, между прочим, намекнула, что может достать мне суфле. Суфле и какавелла — это появилось только в войну. До нее мы и слыхом не слыхивали о таких продуктах. Суфле — это какое-то сладкое молоко, вроде растаявшего мороженого, а какавелла — шелуха с бобов какао. Если ее хорошенько прокипятить, то вода становится темной и пахнет настоящим какао. В общем, вкусно, но о суфле вообще мечта. Я, конечно, обрадовалась, выдала ей наш единственный чайник и еще банку, дала 50 рублей и уже предвкушала, как вечером я буду наслаждаться этим самым суфле. Но наслаждаться мне не пришлось ни в тот вечер, ни в последующие. Девица исчезла, и я не знала, где она живет. Плакали мои полсотни, а это четвертая часть моей зарплаты. И главное, пропал чайник и банка, про которые все время спрашивала мать, куда они задевались. Конечно, я страшная дурочка, не поняла по ее потрепанному и голодному виду, что ни в какой торговле она, бедняжка, не работает. Ладно, переживем и это. Только моя мутор не отвяжется и будет пилить меня насчет исчезнувшего чайника. Она страшно не любит, когда пропадают вещи. Правда, мама стала сейчас немного другая, чем до войны. Наркомат, где она работала в библиотеке, еще не вернулся из эвакуации. И она у меня пока без работы, получает только иждивенческую карточку. Это, видно, ее очень уничтожает, и она потеряла свою прежнюю властность, непоколебимость суждений и не очень-то давит на меня. Мой незаконный отчим, дядя Кока, как я его называю, занимает большой пост и некую толику продуктов отрывает из своего пайка для нас. Мой же родной папочка сейчас где-то на Урале. Но после того, как мне стукнуло 18, и ему не стало обязательным платить алименты, он еще ни разу не поинтересовался, что со мной, жива я или нет. А могла быть и не жива, потому что после окончания курсов медсестер рвалась на фронт и могла бы попасть в Ленинград, и только случаем не попала. В общем, обстановочка дома у меня не очень симпатичная. Дядя Кока намного старше матери, не зная, чего она в нем нашла. Он очень важен, полон чувства собственного достоинства, рассуждает обо всем с невероятным апломбом. Но, по-моему, не прочел ни одной книжки до конца, ограничиваясь предисловием или послесловием, после чего, имея некоторое представление о содержании книги, он мог с умным видом говорить о любом авторе. В общем, в госпитале мне лучше, чем дома. Если дядя Кока не лежал на диване, укрывшись газетой и похрапывая, Господи, и это любовь! Когда я возвращалась домой, то начинал читать мне нравоучения и пытался воспитывать. А я этого терпеть не могу. Тут я готова сбежать куда угодно, хоть к чертям на куличке. Избегала какой-нибудь подруги, возвращаясь домой только после отправления дяди Коки к своей семье. Вообще отношения моей матери с дядей Кокой казались мне неестественными и шокировали меня. Но мать они, видимо, устраивали. Сегодня в госпитале у нас очень грустный день. Мы провожаем стариков. Так называем мы тех ранбольных, которым больше 30, которые уже успели обзавестись семьями и имеют детей. Они-то и звали нас всех доченьками. Они не бегали в пикировку, не заигрывали с нами, а думали всегда о чем-то своем. Их лица всегда были сосредоточены, глаза тоскливы. Они понимали больше, чем мы и наши ровесники ранбольные, и проводы их всегда были почему-то грустными. Хоть и говорили только о хорошем, чокаясь госпитальными кружками с кваском, но витало над ними какое-то томительное ощущение настоящих проводов. Старики понимали ясно, что их ждет впереди. Не строили никаких иллюзий насчет своего будущего. Они думали о своих детях, могущих стать сиротами, и о женах, могущих стать вдовами. Совершенно по-другому проходили проводы молодых. Но, во-первых, те, сняв уродливые халаты и получив форму, радовались, как маленькие, что наконец-то могут показаться перед нами девчатами в настоящем виде, при орденах и медалях, которые перед этим они начищали часами. Даже самые робкие становились смелее. В форме они казались себе неотразимыми, и мы их, конечно, не разочаровывали, а даже наоборот, засыпали комплиментами. «Ванечка, это ты или нет? Тебя и не узнать», — говорил кто-нибудь из нас. «Прямо красавчик», — добавляла другая, а Ванечка, выпятив грудь и закрасневшись, прохаживался перед нами этаким боевым петушком, расплываясь в довольной улыбке. Да и вправду ребята, надевая форму, становились совсем другими. Потом молодые, особенно офицеры, имеющие денежки, добывали где-нибудь немного выпивки, и те несколько глотков, которые доставались на брата, без привычки ударяли в голову, и настроение становилось хоть куда. И самое главное, молодые ребята не верили, не хотели верить, что их могут убить. Они уезжали на фронт без той тоски в глазах, которая маячила у стариков. Они даже бравировали. «Да чего все-таки надоело у вас валяться?» — говорил кто-нибудь, и мы делали вид, что верили этому, потому что верил в это он и сам. «Да, ребятки, отдохнули, поправились, даже жирком залились. Пора и делом заняться, поддать фрицу. Так, что ли?» «Приедем, но поддадим, не без этого», — поддерживали остальные. И шло веселье. Ребята верили в свое скорое возвращение, в скорую победу, и мы верили тоже, что скоро кончится война, и будет уже праздник на всю жизнь. Конечно, мы чувствовали, что ребята немного рисуются, бодрятся, что где-то на самом донышке души таится и другое, но общая атмосфера какой-то приподнятости, праздничности захватывала всех. И только тогда, когда кончалось застолье, и мы провожали их по лестнице, когда начиналось прощание у самых дверей, спускалось на нас облачко грусти, разговоры и смех стихали, лица серьезнели. «Привет с фронта! Здравствуйте, Ниночка! Не обижайтесь, что я вас так назвал. Мне вообще хочется наговорить вам тысячу всяких разных и необыкновенных слов. Но вряд ли я имею на это право. А потом боюсь вашего острого язычка, которым вы сможете воспользоваться. Меня можно поздравить, назначили командиром роты и уже провели приказом. Теперь в моем подчинении около 100 человек. Это огромная ответственность. Справлюсь ли? Смогу ли стать таким же хорошим, умелым ротным, каким был прежний? Вы, наверное, понимаете, что на фронте продвижение по службе связано чаще всего с тем, что освобождаются должности. К счастью, нашего ротного не убило, а ранило. Правда, довольно тяжело. Может быть, каким-то случаем он попадет в ваш госпиталь? Его фамилия Ермаков, старший лейтенант. Вдруг окажется у вас, тогда сможете расспросить его обо мне. Плохого он не скажет. Только сейчас принесли почту и радость. От вас сразу два письма. Подождите немного, я прочту и буду продолжать письмо. Вот и прочел, спасибо. Вы стали ко мне лучше относиться. Неужели случилось чудо, и мои чувства каким-то образом передаются вам? Вообще-то вполне возможно. Мои чувства очень сильны. А расстояние, разделяющее нас, не так велико. Наверное, километров 300. А сильны мои чувства, наверное, потому, что они впервые зажглись в моей душе. Я как-то не интересовался девчонками в школе. Я был увлечен историей, собирал книги, торчал в библиотеках, и мне было просто не до девчонок. Но могу похвастать. По-моему, в меня была влюблена одна девица. Звали ее Надей. Она писала мне записки, назначала свидание, но я почему-то не ходил. Я написал это, конечно, не для хвастовства. Чем тут хвалиться? А к тому, чтобы вы знали, что я могу, видимо, понравиться девушке. Пока мы находились не на передовой, мне удалось сфотографироваться. Получилось ничего. Во всяком случае, на этой фотографии я не такой младенец, как на прежней. Но если вы до сих пор хотите воображать меня по-своему, то посылать не буду, а то вдруг разочаруетесь. Наверное, скоро мне повесят еще звездочку. Глядишь, к концу войны, если останешься жив, дослужишься до майора. Но в армии насовсем оставаться я не хочу. К истории я не охладел. Видимо, она мое призвание. Особо интересует меня эпоха Петра, а потом революция. Это, пожалуй, самые переломные эпохи в истории России. Самые значительные. И та, и другая перевернули не только весь уклад жизни народа, но и его душу. Проникнуть во все чрезвычайно интересно. Но, простите, быть может, это вам скучно? Поэтому прекращаю. Напоследок шлю вам те же слова, что и всегда. Я задумалась. Очень глубоко задумалась, как, наверное, никогда в жизни. Передо мной в письмах вставал человек. Не просто влюбленный паренек, а человек. Со своими мыслями, мечтами, со своей судьбой. И я как-то впервые задумалась о загадке личности. И вдруг поняла, что каждый человек — это особый мир. Мир очень сложный, своеобразный и, главное, неповторимый. Никогда в мире не будет такой, как я, или такого же, как Ведерников. Мы все уникальны и неповторимы. Это, в общем-то, совсем не новая для человечества мысль, для меня тогда стала откровением. Поразило до невозможности. И после этого откровения письма Ведерникова стали для меня не просто приятным событием, возбуждающим какие-то светлые, теплые чувства, а стали, кроме всего прочего, страшно интересны в другом, в главном, в постижении внутреннего мира этого человека, который постепенно раскрывался мне все больше и больше с каждым полученным письмом. Я так и написала ему: «Вы стали интересны мне, Юра, как человек, и я с нетерпением жду ваших писем, чтобы узнать о вас еще что-то новое». А в конце даже добавила, что, наверное, буду ждать его, ждать по-настоящему. А жизнь в госпитале шла своим чередом. Случались события и комические, и драматические, и трагические. Трагическими были всегда смерти раненых. И хотя почти каждый день кто-то умирал, привыкнуть к этому было невозможно. Особенно, когда умирали твои больные, за которыми ты ухаживала, у которых просиживала ночи, к которым привыкла. И я всегда ревела. Умирали молодые, сильные, красивые, которым жить бы да жить, и примириться с этим было нельзя. Но наряду с этим были случаи и смешные. Самые чудеса творились с ранеными, у которых были повреждены периферические нервы. Например, ранен человек в руку, а случайно дотронешься до его пятки, и он вопит, как резанный. Страшная боль. Ему и самому потом смешно. Как это так? Ранен в одно место, а болит другое. Ну и мы не удерживались, прыскали. И смех, и грех. Или «Везу я в лифте одного ранбольного». Только я закрыла дверь, а он как закричит: «Ниночка, укрой меня чем-нибудь, не могу, страшно». Ну я, конечно, умирая от смеха, покрываю его лицо полой своего халата. Чем же еще? А он весь дрожит, как осиновый лист. Так и ехали. Вышли, а он и сам засмеялся, не понимая, отчего ему вдруг стало страшно. Некоторые высоты боялись. По лестнице ходили, прижимаясь к стенке, и не дай бог, если к перилам подвести. Тоже вопль ужаса и боль во всех местах. А был один, который на дню несколько раз просил обливать его водой. Что мы все и делали с удовольствием и смехом. Наберем в рот воды и обрызгаем его, как белье перед глажением. Конечно, сейчас думаешь, ну чего же смешного в этом было? Ведь больно людям. Но тогда нам, смешливым девчонкам, достаточно палец было показать, чтобы мы начинали помирать со смеху.